в ближайшее время выбрать часик, чтобы зайти к нам. Я предпочел не откладывать подобное свидание и через 2 часа входил в приемную. Она была тиха, спокойна, даже чем-то уютна. Несколько человек ожидали кого-то, сидя на удобных стульях. Мне ожидать долго не пришлось. Из каких-то внутренних дверей появился в приемной молодой еще и очень интеллигентного вида человек в форме майора, подошел ко мне, представился и сказал, что мой пропуск у него, и мы можем идти. И мы пошли туда, в тот самый дом. Майор сам предъявил мой пропуск часовому, усадил меня в лифт, поднял на какой-то этаж, открыл ключом свой кабинет, пропустил меня вперед и усадил в кресло у самого письменного стола. Я оглянулся. Да, табуретка была. Прикованная около двери к полу, свежепокрашенная и вполне готовая для арестантских задов. Но я теперь сижу не на ней, сижу в креслах. Майор тут же начал разговор. «Хочу сразу сказать, почему мы просили вас приехать. Я оформляю дело по реабилитации товарища Селянина. Он был арестован только потому, что незаконно арестовали и расстреляли его отца, старого большевика, и погиб в лагере, будучи совершенно ни в чем не виновным». Игорь Селянин, мой старый товарищ по работе в Центральном бюро юных пионеров, высокий, некрасивый и обаятельный в своей некрасивости парень. Веселый выдумщик, верный товарищ. И хотя мне незачем изучать его дело, которого-то и не было, но формально для реабилитации требуется показание 2 коммунистов, которые его знали. У меня тут была по этому вопросу Анна Андреевна Северьянова, и она мне назвала вас, как знавшего товарища Селянина. Значит, Нюра Северьянова вспомнила меня. А кто ей сказал, что я вернулся? Я Нюру не видел с тех самых времен. Интересно сидеть вот так в этом кабинете. Я встал и подошел к окну. Окно выходило во двор, и там я увидел знакомое 5-этажное здание с зарешоченными окнами, с намордниками. Внутрянка. «Что это вы осматриваете, Лев Эммануилович?» «Очень мне знакомый дом». «Почему знакомый?» «Я в нем сидел». «Как и вы?» «Боже, какой ужас! Что вам только не пришлось пережить!» И полилась его длинная взволнованная речь. «Да, он наслышан об ужасах и беззакониях, которые тут творились в те страшные годы. Из старых сотрудников никого не осталось, ни одного человека, но он и его товарищи знают об этих фактах навсегда исчезнувшего произвола. Я стоял у окна и, глядя на внутрянку, рассказывал о том, каким хорошим, идейным, идеологически выдержанным, морально устойчивым и беззаветно преданным был Игорь Селянин. Майор быстро исписывал листы допроса, потом сказал: «Ну вот и все, пожалуйста, подпишите». И тут я глупо спросил: «Где подписывать?» Майор посмотрел на меня и вдруг начал хохотать. Он хохотал совершенно искренне, он сразу утратил свой деловой вид и приобрел черты человечности. «Почему вы смеетесь? Боже мой, как устроен человек! Как быстро он, оказывается, способен забыть! Вы столько раз подписывали показания и уже забыли, что их надо подписывать в конце каждого листа». «Ух, дьявол! Как же в самом деле я мог такое забыть?» Мне стало стыдно, и этот стыд не проходил, пока майор любезно прощался со мной, провожал до лифта. Стыд терзает меня и теперь, каждый раз, когда я вспоминаю хохот этого майора. Неужели он так и остался в уверенности, что все проходит, все забывается? Как сказано в поговорке: «Тело заплывчиво, память забывчива». И я помог ему увериться в этой неправде. Забывает только тот, кто хочет забыть. Я ничего не забыл и не хочу забывать. И поэтому, наверное, испытал какое-то отчаяние, когда видел, как рушит этот дом, вместивший столько горя, столько слез. Я не хочу, чтобы он исчезал.